Все планетяне ненавидят всех планетян, и поморники не исключение. Знаете, для чего наши старшины используют последние оставшиеся у них лодки? Конечно, они ловят с них рыбу для себя и для своих приближенных. Но когда ветер дует с юга на север, они набирают полные мешки живой саранчи, отплывают подальше и выпускают ее на ветер. Вы догадываетесь, зачем они это делают? Нет. Они хотят помочь саранче перелететь море и напасть на Скандинавию. Ходит слух, что скандинавы благоденствуют, что между Европой и Скандинавией в море установлен специальный кордон, чтобы не пропустить голодных европейцев в сытые северные области. У нас все пожрала саранча. Так пусть у скандинавов будет то же самое, говорят наши люди, и радуются, когда видят летящую на север саранчу. Якоб с доктором переглянулись. Хорошо, что они не успели сказать старику, откуда плывет катамаран Мерлин. Кто знает, насколько хватило бы его бесстрастия, если бы он узнал, что перед ним скандинавы. «Пожалуй, нам пора. Спасибо за рассказ», — сказал Якоб, поднимаясь. — Так выходит, отсюда нам в Гамбург не попасть? — Нет. — Всем берегом, по окружности острова владеем мы, поморники. В город можно попасть только вертолетом, а вертолеты теперь не летают. И вряд ли когда-нибудь еще хоть один вертолет сумеет подняться в воздух. Ну, прощайте. И доброго вам пути. — Погодите, профессор, — сказал доктор, — вы были с нами очень любезны, и мне не хотелось бы оставаться в долгу. Конец света я вам показать не могу, но зато я могу исполнить ваше первое желание, а именно предложить рюмочку водки. Вот моя фляжка, в ней еще осталась половина спирта. Разбавьте ее водой, и будет вам водка. Старик бережно принял фляжку, отвинтил пробку, понюхал и вернул ее доктору со словами: «Да, чистый спирт. Но ведь я про водку для красного словца. Вы, я вижу, и вправду путешественники, так что спирт вам самим пригодится в дороге. Примите, не отказывайтесь, я очень прошу вас», — настаивал доктор. «Спиртом вы можете продезинфицировать раны, а он при простуде поможет тоже. А у меня на судне есть еще фляжка». «В таком случае принимаю с благодарностью. Но тоже хочу сделать вам ответный подарок». Старик достал из кармана небольшую черную пластиковую коробочку и раскрыл ее. «Вы знаете, что это такое? Боже мой! Шахматы!» — воскликнул доктор. «Умеете играть?» «Еще бы! У меня дома остались шахматы, я не смог захватить их в наше путешествие. Но неужели же вы можете с ними расстаться?» «А, здесь никто в них не играет и не хочет учиться. Берите, и пусть шахматы скрасят вам долгую дорогу. Кто бы вы ни были и куда бы ни шли, Бог вам в помощь. А теперь уходите, сюда идут сборщики с мешками». Доктор и Якоб простились со стариком и поспешили назад, к старому причалу. Как только они взошли на катамаран и рассказали об увиденном, Ланселот сразу же скомандовал отдать концы, и пилигримы отчалили от печального острова Гамбург. Глава 15. Выбрав ветреный день, Дженни развела стирку возле камбуза. Веревку для белья она протянула от мачты к бамбуковой стойке палатки братьев, и вывешенное на веревке разноцветное белье придавало катамарану Мерлин уютный домашний вид. Якоб стоял у штурвала. Хольгер играл на гитаре для Дженни, помогал. Патти очень внимательно слушал игру Хольгера и, кажется, считал, что тот играет исключительно для него. Свободный от вахты Ланселот подъехал к Дженни и тоже вызвался ей помочь. Она попросила его натянуть еще одну веревку от мачты к другой стойке палатки. Ланселот еще не успел как следует закрепить веревку, а Дженни уж повесил на нее мокрый и тяжелый спальный мешок. Веревка вырвалась из рук Ланселота. Мокрый мешок плюхнулся на палубу, а Дженни рассердился. Ты не паломник, а поломник, сэр Ланселот Озерный,